Снегоуборка. Как-то раз Соня и Лисичка катались на коньках. Над ледовой площадкой сверкали огоньки новогодних гирлянд. Уже наступил вечер, но на катке было светло и уютно. «Соня, смотри, как я умею!» — воскликнула Лисичка. Она подпрыгнула, сделала пируэт в воздухе и ловко опустилась на одну ножку. «Ой, Лисичка, как здорово ты катаешься!» — похвалила Соня. Сама она каталась не очень хорошо. Ехала очень медленно и с трудом удерживала равновесие. Вдруг Соня запнулась и чуть не упала, но подружка удержала ее и помогла подкатиться к бортику. «Хочешь, научу так же?» — с улыбкой предложила Лисичка. «Хочу!» — согласилась Соня. «Только завтра, а то уже темнеет». «Хорошо!» — согласилась Лисичка. «Тогда до завтра. Пока! Пока!» Девочки сняли коньки, сложили их в спортивные сумки и разошлись по домам. А с неба повалил снег. Он шел всю ночь, и утром выросли огромные сугробы. Еноты проснулись рано, и Соня сразу выглянула в окно. «Сколько снега!» — удивилась она. «Снег! Ух ты!» — радостно закричал Саня и подбежал к шкафу. «Где мои санки? А вот они!» Саня схватил санки и потянул на себя, но они застряли. Наверное, зацепились за что-то. Тогда Саня дернул изо всех сил, да так, что повалился на пол. И что еще хуже, санки треснули пополам. «Ну вот, сломались!» — расстроился Саня. Но тут он увидел у двери санки сестры и сразу бросился к ним. «Соня, можно я возьму твои?» «Нет, они совсем новые!» Соня отобрала свои санки у брата. «Еще сломаешь?» «Да не сломаю!» «Нет, и все!» «Ну, пожалуйста, Соня!» — попросил Саня. «Зачем тебе санки? Ты же хотела с Лисичкой на коньках покататься!» Его сестренка вздохнула. «Да, хотела, но каток замело снегом!» «Снегом!» — задумчиво повторил Саня. «Так давай я расчищу вам каток, а ты за это дашь мне санки!» «Давай!» — обрадовалась Соня. Брат с сестрой отправились на каток. «Ух, какие тут сугробы!» «Вот, надо убрать весь этот снег!» — сказала Соня. «Всего-то!» — самоуверенно хмыкнул Саня. «Это я мигом сделаю!» «Отлично!» — просияла Соня. «А я пока схожу за Лисичкой!» Саня лихо принялся за работу. Поначалу он быстро и ловко отбрасывал снег лопатой, но вскоре запыхался и устал. «Да сколько его тут! Как я до вечера убирать буду?» – буркнул Саня. И тут в енота прилетел снежок. Это хулиганили Кеша с Цыпой. «Ха-ха, защищайся!» – задорно вскричал бурый медвежонок и кинул второй снежок. «Эй, не мешай!» – возмутился Саня. «Я занят!» «Занят? А что ты делаешь?» «Убираю снег!» «Нашел чем заняться!» – рассмеялся Кеша. «Давай лучше поиграем!» Енот покачал головой. «Не могу! Я обещал Соне расчистить каток! Мне надо работать!» Кеша задумался. «А что, если превратить работу в игру? Что тут у нас? Каток, лопаты, снег? Придумал!» Кеша схватил вторую лопату и прочертил в снегу линию, разделив каток пополам. «Наша новая игра будет называться «Снегоуборка», — объявил бурый мишка. «Здесь моя половина, там твоя. Кто быстрее уберет снег, тот и выиграл. Ну что, сыграем?» «Давай!» — с азартом воскликнул Саня. Цыпи дали свисток и назначили цыпленка судьей. «Считай, что я уже победил!» — заявил Кеша. «Еще посмотрим!» — усмехнулся Саня. «Цыпа!» Цыпленок взобрался на высокое судейское кресло и свистнул, что было сил. Игра началась. Мишка и енот быстро-быстро расчищали снег. Каждый старался обогнать соперника. Мимо проходил Тучка. Ему сразу стало интересно, что происходит. «Привет, ребята! Что это вы тут копаете?» «О, привет, тученцы!» – отозвался Кеша. «Мы тут такую игру придумали! Давай с нами!» «Нужно очистить свою половину катка от снега», — объяснил Саня. «Кто быстрее, тот и выиграл. Справишься?» «Конечно», — — уверенно сказал белый мишка. «У нас там на севере снега, во, выше крыши». «Отлично! Будешь играть за меня!» — заявил Саня и вручил Тучке лопату. «Держи!» Цыпа свистнул в свисток. Теперь Тучка и Саня играли против Кеши. Вскоре белый мишка и енот обогнали друга. «Стоп! Так не пойдет!» Кеша возмущенно остановил игру. «Вас двое, а я один! Нам в игру нужен кто-то еще!» «О, придумал!» Бурый мишка убежал и вскоре вернулся вместе с кротом Валей. «Привет, ребята!» — сказал Валя. «Спасибо, что позвали. А что нужно делать?» «Все просто! Работать лопатой и убирать снег!» — объяснил Саня. «Работать лопатой?» Валя улыбнулся. «Это я люблю!» Цыпа снова засвистел. Ребята схватили по лопате и бросились убирать снег. Вскоре стало ясно, что Валя справляется намного быстрее всех остальных. Тут уже Саня не выдержал. «Стойте, так нечестно!» — сказал он. «За Валей не угнаться!» «А ты не завидуй нашей команде!» — ответил Кеша. «Самому играть надо лучше!» «Нам с Валей точно не справиться!» — покачал головой Тучка. «Он от природы самый лучший копатель». «Ну, давайте я буду один, а вы втроем», — предложил Валя. Мишки и енот переглянулись и хором ответили: «Согласны, давай!» Игра продолжилась. Даже втроем мишки и енот едва поспевали за кротом. На каток пришли Соня и Лисичка. Девочки сели на лавочку у бортика и стали с интересом наблюдать за игрой. Снег стремительно исчезал с катка. Обе команды прикладывали все силы, чтобы выиграть. И вот каток был полностью очищен. Ребята финишировали одновременно. Цыпа засвистел в судейский свисток. «Дружеская ничья!» «Ну вот, ничья!» – всплеснул лапами Саня. Он, конечно, немного расстроился, что не победил. «Эх, жаль, что снег так быстро закончился!» – вздохнул Кеша. «Ого!» – согласился Тучка. «Зато смотрите, какая большая у нас получилась горка!» – сказал Валя и указал на гору снега за бортиком. «Ого! Сейчас бы санки!» – присвистнул Кеша. К ребятам подошли девочки. «Ух ты, Саня! Ты так быстро почистил каток!» – восхитилась Соня и протянула брату заслуженные санки. «Держи!» «Я не один!» признался Саня. «Это мы с ребятами расчистили. Кеша придумал, как превратить работу в игру». «Да, здорово посоревновались», улыбнулся Кеша. «Давайте кататься по очереди», предложил друзьям Саня. «Чур я первый», задорно вскричал бурый мишка. Мальчишки побежали с санками на горку, а Соня и Лисичка стали кататься на коньках. Когда ты вместе с друзьями, любая задача может превратиться в веселую игру.